Я доложил ему, что вас нет, и он уехал. Кроме того, я слыхал, что в ведомстве работ появилась вакантная должность ланджуна, и все говорят, что вас назначат на нее без испытательного срока. «Посмотрим», — произнес Дзяджен. Затем Лин Джисяо доложил ему о других делах. Между тем Дзяджень и Дзялянь тоже ушли, и только один Бао Юй остался у матушки Дзя. Он рассказал ей, как его принял бэйдзинский Ван, а затем показал яшму. Все, кто был в комнате, осмотрели ее и немного посмеялись. Матушка Дзя приказала: «Пусть ее уберут, чтобы она не затерялась». А затем спросила Бао Юя: «А как твоя яшма? Носишь? Смотри, не спутай с этой». Бао Юй снял с себя яшму и сказал: «Вот моя яшма. Как я ее могу потерять? Она сильно отличается от этой. Разве их спутаешь?» «Я как раз хотел сказать вам, бабушка, что позавчера вечером, когда я ложился спать и повесил ее под пологом, она вдруг стала излучать свет. Даже весь полог сделался каким-то красным». «Ну, пошел говорить глупости», — упрекнула внука матушка Дзя. «Ведь края полога обшиты красной материей. Полог и должен быть красным, если его осветить огнем». «Нет», — возразил Бао Юй, — «лампы к тому времени уже погасли. В комнате стояла непроглядная тьма, и я точно видел, что свет исходит от яшмы». Госпожа Син и госпожа Ван смеялись, прикрывая рот рукой. «А мне кажется, что это предзнаменование радостного события», — заметила Фэнзе. «Какого события?» — не выдержав, спросил Бао Юй. «Рано тебе об этом знать», — проговорила матушка Дзя. «Сегодня весь день ты был на ногах, так что лучше иди отдыхать и не болтай глупости». Бао Юй немного постоял в нерешительности и удалился к себе в сад. Между тем матушка Дзя обратилась к невесткам. «Вы ведь часто бываете у тетушки Сюэ. Сказали вы ей о сватовстве?» «Собственно говоря, пойти к ней следовало уже давно», — заметила госпожа Ван. «Но так как заболела Цяо Цзе, Фэнзе на несколько дней задержалась дома, поэтому к тетушке ходили только сегодня. Мы ей все рассказали, и она осталась очень довольной, но только сказала, что поскольку у Бао Чай нет отца, придется посоветоваться с ее старшим братом, прежде чем что-то предпринимать». «Это вполне естественно», — согласилась матушка Дзя. «Пока не будем упоминать об этом деле, а когда тетушка посоветуется с сыном, обсудим все подробно». Мы не будем передавать содержание разговоров матушки Дзя о предстоящей свадьбе Бао Юя, а поговорим о нем самом. Вернувшись домой, Бао Юй сказал Сижень: «Бабушка и Фэнзе только что разговаривали какими-то намеками, и я ничего из их слов не понял. Я тоже никак не могу догадаться, о чем шла речь», — немного подумав, сказала Сижень. «А барышня Лин Даюй присутствовала во время этого разговора?» «Как она могла присутствовать, если она больна?» — удивился Бао Юй. В это время в передней начали ссориться Ше Юэ и Цю Вэнь. «Вы что расшумелись?» — крикнула им Сижень. «Мы играем в кости», — отвечала Ше Юэ. «Когда она выиграла у меня, я ей сразу отдала деньги. А теперь, когда выиграла я, она не хочет отдавать. Это еще ничего. но она отняла у меня и мои деньги.